«Но какое же дело мне до его девчат?» — повторяла она с горькой усмешкой, запрокинув назад голову, и не могла дать на этот вопрос решительного ответа. Только сердце ее учащенно билось при этом, а из ночной тьмы всплывал перед ней стройный, прекрасный образ и неотразимо устремлял на нее свои темные, полные ласки и неги, глаза. Под утро только уснула Марианна и проспала дольше обыкновенного. Когда она вышла в пекарню, то застала там Галину. Хозяев и гостя уже не было. Галина, растерявшись, хотела тоже убежать, известить батюшку о приходе панны Полковниковой и позвать Арысю, подать ей снеданок, но Марианна ее остановила. «Не беспокойся для меня, милая», — обратилась она к ней со снисходительной улыбкой. «Я человек простой и сама достану из печи снеданок, а поболтать с тобой приятнее, чем со стариками». «Как можно? Я и ступить перед вельможной панной не умею». «Ха! Нашла еще перед кем учиться ступать. Я не польская панночка, что сидит сложа руки да пальцами перебирает. А я и всякую хлопячую работу делаю. И цепом махать умею, шаблей орудовать. Да из мушкета маху не дам. Так передо мной ступай всей пятой, а не на цыпочках». «Господи!» — всплеснула руками Галина. «Из мушкета умеет панна палить? Я бы перелякалась насмерть». «Ну, не горазд, не те времена, чтобы лякатыся», — заметила строго Марианна. «Теперь всякий должен уметь владеть оружием. Теперь и девчата, и дети должны быть готовы броситься в бой за свою ныньку Украину». «Отчего?» — изумилась как-то особенно наивно Галина, раскрыв широко свои задумчивые, полные особенной прелести глаза. Марианна посмотрела на нее с сожалением, но не могла не сознаться в глубине души, что девчина была необычайно привлекательна своей детской наружностью, что даже простоватая наивность шла к ней. «Да», — поправилась после небольшой паузы Галина, — «дед мне говорил, что ляхи нас мучили и что против них все бились». «Ну вот, то были ляхи одни, а теперь и ляхи, и татари, и свои, что разорвали на две половины Украину». «Ой, Лелочка», — сплеснула руками Галина, — «как разорвали? Чем разорвали?» Марианна остановила на ней полный изумления взгляд и решила в уме, что она дура. «Да нечисто их знает», — засмеялась она весело. «Давай-ка лучше рогач. Что готовили?» «Ну, разные галушечки с салом. Только я не попущу панну», — бросилась Галина к печи и, вытянув горшок, наполнила из него миску вкусно приготовленным кушаньем. «Я еще после галушечек выйму и ламещаных вареников. Томятся вон в рыночке, залитой сметаной и маслом». Все смелее и смелее становилась Галина, видя простое и приветливое обращение с собой важной панны. «Ну вот, примемся и за вареники», — приходила в более хорошее расположение духа и Марианна. «А ты кто будешь? Дочка или родичка батюшки?» «Нет, я внука Сыча». «Сыча?» — переспросила озабоченно Марианна. «Да, из степи, далеко отсюда». «С правого берега?» «Не знаю, с какого, а только далеко. 3 дня ехали». «И все время сидели в степи?» — допрашивала Марианна. «Все время. Одни. И людей не видели. Только не мота, да баба». «А как же с Мазепой познакомились?» — спросила неожиданно Марианна, бросив на Галину проницательный взгляд. При этом вопросе Галина вспыхнула вся и, несколько смешавшись, ответила: «На том же хуторе, когда конь привез его мертвым, и мы его лечили с дидом». «Так его конь понес? Сбросил? Разбил?» «Нет, он был привязан веревками к коню. Какие-то лиходеи привязали, и веревки порезали его тело. Господи, какой это был ужас! И какое горе!» У Галины при одном воспоминании об этом печальном событии наполнились слезами глаза.